Юрий и Дашкин. О прошлом ради будущего. Литературная Россия. 31 июля 1987 года. Номер 31. Его больше нет, этого здания. Взорвали оккупанты, оставляя город. Но оно живет и всегда будет жить в моей памяти. Первый в стране дворец пионеров, выстроенный в тогдашней столице Украины, Харькове. На городском пионерском слете секретарь обкома партии, плотный мужчина с орденом Ленина, повязал мне на шею красный галстук. Не стану описывать своих тогдашних впечатлений и чувств. Каждый был хотя бы однажды счастлив и легко представить себе мое состояние. Иногда кажется, что несколько довоенных лет моего детства были какой-то феерией радости. Сияющие огни дворца пионеров и гигантских новогодних елок на площадях. Сдержанная, нельзя быть нескромным, гордость за успехи своего класса, победившего в школьном социалистическом соревновании, ликующие звуки маршей Дунаевского, сопровождавшие каждую новую победу труда, мужества и доброты. Сталинской улыбкою согрета, радуется наша детвора. Да и как иначе, если в своих дерзаниях всегда мы правы, если труд наш есть дело чести, есть дело доблести и подвиг славы. Я не знал и не мог знать тогда, что секретарь обкома, повязавший мне галстук, через несколько месяцев был вычеркнут из жизни. Ну а если бы и знал? Ведь стесняясь и отводя глаза в сторону, попросил же меня отец, пожалуйста, никому не говори, что у нас в гостях бывал дядя Гвахария. Я, конечно, не мог понять, почему надо скрывать знакомство с добрым, веселым красавцем, племянником самого Серго. Но папа попросил, и я перестал упоминать фамилию Гвахария, а затем и исчезнувшие со страниц газет другие фамилии, которые мы, ребятишки, еще недавно так часто повторяли. Блюхер, Тухачевский, Якир, Убаревич, Алкснис, Корк, Эйдеман. В наш ребяческий язык постепенно вползло встречавшееся в разговорах взрослых словосочетание «враг народа». Но чаще мы слышали от других и сами говорили о челюскинцах и папанинцах, о спасении Нобеля и перелетах Чкалова, Громова, Кокенаки, разгроме самураев на Ахалхин-Голе и Хасане, о фантастических трудовых рекордах Стаханова и Бусыгина, Изотова и Марии Демченко, Ангелиной и Виноградовых, о победах за рубежом Ботвинника и братьев Знаменских, пианистов Гилельса и Флиера. Не тогда, и даже не после 20-го съезда КПСС, а лишь несколько недель назад я узнал из публикации в «Собеседнике», что жена легендарного челюскинца и папанинца, героя Советского Союза Шершова, была репрессирована за то, что отвергла домогательство того, кто имел возможность навсегда упрятать ее в зону. Вспоминаю, как уже студентом читал только что опубликованные работы Сталина «Марксизм» и вопросы языкознания, и экономические проблемы социализма в СССР. Людям моего поколения не забыть четыре, тогда казалось навеки, соединенных профиля, символизирующих непрерывность марксистской мысли. Читая эти работы, я испытывал окрыляющие чувства почти экстатического восторга от того, что не когда-то в далеком прошлом, когда творили Маркс и Энгельс, даже не 25-30 лет назад, когда писал свои бессмертные строки Ленин, а вот сейчас, в наши дни, рождается великое откровение марксистской мысли. Недавно я перечитал старые брошюры с этими текстами Сталина. Что же было в те, уже далекие теперь годы, со мной, с моими товарищами, с миллионами, десятками миллионов людей искренне и непреложно убежденных в гениальности написанного. Нам всем обязательно нужно понять. Этого требует не только справедливость и нравственность. Этого требуют совершенно конкретные, практические задачи и цели сегодняшнего и в еще большей мере завтрашнего дня. О романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» я, как и многие другие читатели, слышал давно. Некоторым даже довелось прочитать роман в рукописи, о чем мы узнали из «Огонька», напечатавшего в одном из последних номеров письма нескольких деятелей нашей литературы и искусства автору романа, написанный еще до его публикации. Восторженность некоторых отзывов, на мой взгляд, чрезмерна. Но не будем забывать, что письма эти писались и для того, чтобы способствовать положительному решению судьбы рукописи. И когда сегодня, сопоставляешь тот накал чувств, которыми дышит опубликованные «Огоньком» письма, с сегодняшним читательским восприятием романа, нельзя не задуматься вот о чем. Мы справедливо сетуем на недостаточность темпов перестройки, на то, что ускорение не достигло еще тех значений, к которым стремится общество. Об этом говорит от имени партии генеральный секретарь ее Центрального комитета. Этот же вопрос страстно и заинтересованно обсуждается в трудовых коллективах, в семьях, на улицах, у газетных стендов. Появилась и такая примета времени. И действительно, отстает еще перестройка структуры и методов управления экономикой. По-прежнему неповоротливы службы быта. Нет пока в магазинах и одного, и другого, и третьего. А качество того, что есть, все еще нас не удовлетворяет. Но как далеко ушли мы уже в раскованности мышления, в отказе от многих табу, которые еще года два назад казались вечными, непреодолимыми. И будем в духе времени откровенны. Именно это очень многих пугает, многим не нравится, а кое-кого даже настраивает на попытки противодействия. Роман Анатолия Рыбакова своим общественным резонансом уже сейчас, похоже, превзошел такие произведения, как «Новые назначения Бека», «Васька» Антонова, «Ночевала тучка золотая» Приставкина и даже «Котлован» Платонова. Я не ставлю своей задачей сравнивать художественные достоинства и недостатки этих произведений, да и вообще сомневаюсь в правомерности подобной задачи. Мне представляется лишь принципиально важным указать на такую особенность романа «Дети Арбата», которая вызывает к нему особое внимание и повышенный интерес. Думаю, что в силу чрезвычайного, уникального своеобразия таланта, определившего стиль и манеру письма, творчество Платонова пока еще не стало достоянием массового читателя. В романе Бека ведется художественное исследование фигуры, пусть и типической, но все же принадлежавшей к весьма узкому социальному слою. Сужено поле социального зрения в повести «Васька». Глубокий психологический анализ нередко подменяется там несколько облегченными средствами памфлета. К тому же, по мнению некоторых читателей-специалистов, достоверность отдельных эпизодов внушает сомнения. При всех несомненных достоинствах повести Приставкина нельзя не заметить, что автор и не претендовал на создание портрета времени, ограничив свою задачу воссозданием лишь одного, хотя и чрезвычайно существенного штриха этого времени. Но Анатолий Рыбаков уже в первой части романа недвусмысленно заявляет о своем намерении создать эпическую картину эпохи, меняя планы повествования, чередуя общий, запечатлевший многие характерные приметы жизни страны с крупным, воссоздающим во весь экран образы то рядовых людей, то государственных и партийных деятелей, среди которых и вымышленные персонажи, и реальные исторические лица, то наводя камеру на самого Сталина. О Сталине до Рыбакова в нашей литературе еще никто так не писал. Я имею в виду не только количество материала и авторское отношение к изображаемому, но прежде всего попытку создания стройной, исторически доказательной и психологически достоверной концепции личности. В мои школьные годы мы откуда-то знали, что у того или другого соученика отец сидит, хотя сами они никогда этой темы в разговорах даже с близкими друзьями не касались. После 20-го съезда КПСС один из моих бывших школьных товарищей, отмалчивавшийся при всех горячих обсуждениях решений съезда, признался: «Я в этих спорах участвовать не хочу. Мой отец погиб в лагере, и я не смогу быть объективным». Зная трудную личную судьбу Анатолия Рыбакова, нужно отдать ему должное. Скрупулезно исследуя характер Сталина, он не теряет объективности. Местами, например, когда он касается любви Сталина к Софье Леонардовне Петровской, читатель ощущает нечто вроде авторской симпатии, жалости к одинокому человеку, так и пронесшему свое одиночество через всю жизнь. Но это и есть та необходимая мера писательской объективности, которая недоставала и сейчас еще недостает иным авторам, берущимся писать о Сталине. Можно только догадываться о масштабах работы, которую проделал писатель в библиотеках и архивах, ибо свобода домысла, уверенность проникновения во внутренний мир, строй мыслей и чувств Сталина, демонстрируемые в романе, конечно же, основаны на доподлинности документального знания. Не знаю, извлек ли автор романа характеристику Кирова, приводимую во внутреннем монологе Сталина, из какого-то документального источника, или она явилась плодом писательской интуиции, логики саморазвития образа, но не могу не вспомнить слова, услышанные мною от Вячеслава Михайловича Молотова. В 1972 году мне довелось иметь с ним продолжительную беседу. Среди прочих вопросов я задал ему и такой: как изменилась бы история партии и страны, если бы на 17-м съезде генеральным секретарем ЦК был избран Сергей Миронович Киров? Сдержанно невозмутимый на протяжении всей беседы Молотов с заметным раздражением ответил: этого не могло случиться. Киров был не политиком, а заурядным пропагандистом. Примерно так же оценивает в романе любимца партии Сергея Мироновича Кирова Сталин. Впрочем, наивно полагать, что трактовка образа Сталина будет принята всеми читателями. И дело тут, безусловно, не только и даже не столько в стремлении одних доказать, что Сталин не был гениальным полководцем, и истовых попытках других отстоять полководческую репутацию верховного главнокомандующего. Недавнее решение Политбюро ЦК КПСС об увековечении памяти Георгия Константиновича Жукова, видимо, послужит нашим историкам новым стимулом для подлинно научной и документально обоснованной оценки всех аспектов военной деятельности Сталина. Неутихающие споры о его роли и значении в истории партии и страны касаются в наши дни вопросов более общих и более принципиальных. Многие сторонники устаревших догм, методов и подходов во всех без исключения сферах жизни, от идеологии до сферы обслуживания, противники революционного обновления общества, делают фигуру Сталина символом своего неприятия качественных перемен. Почему Сталина? Да потому что многие исторические успехи социализма были одержаны в те годы, когда он стоял у кормила власти. Долгие годы почти гипнотического культа личности привели многих к совершенно искренней вере в обусловленность всех успехов страны личностью вождя. Мне представляется, что одно из важных достоинств романа Анатолия Рыбакова состоит в убедительном опровержении этого исторически сложившегося заблуждения. Писатель показывает, что страна жила, строила, преодолевала неимоверные трудности. Благодаря непоколебимой вере в идеалы революции, самоотверженному творческому труду, глубокому патриотизму народа и во многом вопреки методам и нравам, которые с определенного момента с жестокой целеустремленностью начал внедрять в жизнь общества Сталин. Отдаваясь безоглядной стихии эмоций, некоторые авторы и ораторы сегодня обвиняют Сталина чуть ли не в контрреволюционности. В этой запальчивости столь же мало убедительности, сколь и в известном утверждении Хрущева о том, что Сталин линию фронта прослеживал по глобусу. Кстати, именно это утверждение стало впоследствии отправной точкой для контратак многочисленных адептов версии о полководческом гении Сталина. Член Политбюро ЦК при Ленине, член первого состава первого советского правительства, человек, которого связывали узы личной дружбы с Каменевым, Бухариным, Орджоникидзе, руководитель, упорно, в угоду своему замыслу, игнорировавший все факты, свидетельствовавшие о сроке нападения Гитлера на нашу страну, и после краткого периода растерянности, проявивший огромные волю и целеустремленность в руководстве отпором врагу. Политик, который во имя государственных интересов, пусть и ложно понятых, умел подавлять даже отцовское чувство, и вместе с тем настолько уверовавший в равнозначность своей личности с огромной страной, что любое сомнение в своем праве на необъятную личную власть без колебаний расценивал как измену Родине, таковы шекспировские противоречия исторической фигуры Сталина. Автор романа «Дети Арбата» отнюдь не впадает в полемические крайности, уводящие от исторической правды. С эпическим спокойствием, за которым скрывается огромный эмоциональный заряд, писатель исследует взаимосвязи и взаимовлияние политического, социального и психологического, показывая сложный механизм трансформации личности. И не только личности Сталина. Убедительно детерминированные изменения, происходящие с Рязановым, пожалуй, интереснейшим после Сталина образом романа, с Юрием Шароком, Варей Ивановой и, конечно же, главным героем произведения Сашей Панкратовым и его матерью. В письме Анатолию Рыбакову, опубликованном в «Огоньке», Мустай Карим, признавшись, что испытывал определенное внутреннее сопротивление в восприятии романа, охарактеризовал произведение как изображение эпохи, в которой два времени, в каждом из которых жили, радовались и страдали миллионы людей. Непросто, ох, как же непросто соединить эти два времени в одно историческое, которое было нашим общим прошлым. Дети Арбата — впечатляющая попытка осуществить этот синтез художественными средствами. Турков в своей рецензии «Литературная газета» номер 28 высказал мысль, что роман отнюдь не закрывает тему. Необходимы и дальнейшие исследования всех сложностей минувшего времени, в частности, силами ученых-историков. Литература, несомненно, есть факт общественного сознания, но оно не исчерпывается ею и тем более не может быть ею заменено. Интерес к роману Анатолия Рыбакова не только свидетельство успеха литературы в освоении новых для нее темы и материала, но и напоминание о нетерпимом более отставании наших общественных наук от настоятельных потребностей времени. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Август 1987 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.